37. По совету издателя Толкин начал работу над продолжением «Хоббита». Но как-то раз, обедая с ним в одном из лондонских ресторанов, он рассказал о том, что у него есть еще одна детская рукопись – «Письма рождественского деда», которые Толкин сочинял для своих детей на каждое Рождество. Вместе с письмами он вручил Стэнли Анвину и часть главной, как он считал, своей книги «Сильмариллион» и длинную, тоже незаконченную, поэму о Берене и Лутиен. К сожалению, Эдвард Крэнкшоу, внутренний рецензент издательства, поэму не оценил, а вот о прозаической части «Сильмариллиона» отозвался с некоторым одобрением. Примечание. Это тот же Эдвард Крэнкшоу, 1909-1984 годы, который во время войны работал в британской миссии в Москве, а впоследствии стал широко известен своими советологическими, так сказать, книгами, а также биографиями Бисмарка, Льва Толстого, Джозефа Конрада и других. Конец примечания. «Читать рукопись трудно», — указал рецензент. «Стиль тяжел, даже архаичен. Непривычные древние имена пугают своей тяжеловесностью. Но есть, — писал он в тексте Толкина, — нечто от той безумной яркоглазой красоты, что ошеломляет любого англосакса, столкнувшегося с кельтским искусством». Толкина это обрадовало. Разумеется, в меру. Он еще не раз в переписке с издателем возвращался к этой рецензии, и она чуть было не послужила поводом для разрыва с Аллен энд Анвин в 1950 году. 16 декабря 1937 года. Нортмур Роуд, 20, Оксфорд. Больше всего я радуюсь тому, что «Сильмариллион» не отвергнут с презрением. С тех пор, как я выпустил из рук эту глубоко личную и любимую мною чепуху, писал Толкин Стэнли Анвину, прочтя рецензию Эдварда Крэнкшоу, я, как ни смешно, словно осиротел и в придачу мучим страхом. Думаю, для меня оказалось бы тяжким ударом, если бы вы и впрямь сочли все это чепухой. Насчет стихотворного переложения я не возражаю. Невзирая на отдельные удачные куски, серьезных недостатков там полно. Для меня это только черновик. Однако теперь я со всей определенностью буду надеяться, что в один прекрасный день «Сильмариллион» опубликуют, или я смогу позволить себе издать его за свой счет. От комментариев вашего рецензента я в полном восторге. Очень жаль, что он обломал себе зубы об имена. Лично я считаю, а здесь я компетентный судья, поверьте, что они хороши, и общий эффект рукописи в значительной мере зависит именно от них. Они последовательны, хорошо соотносятся между собой и созданы на основе двух взаимосвязанных лингвистических формул, а потому обретают реальность, чего, на мой взгляд, не вполне удавалось достичь другим изобретателям имен, скажем, Свифту или Дансени. Нужно ли говорить, что имена эти вовсе не кельтские? Равно как и сказания. Я-то кельтский материал хорошо знаю. Многие тексты прочел в оригинале, на ирландском и валлийском. И испытываю к ним некоторую антипатию, главным образом за то, что в основе своей они напрочь лишены всякой логики. Они переливаются яркими красками, но они, что осколки витража, собранные заново, как попало. Они и впрямь, так сказать, безумны, как верно заметил ваш рецензент, но я-то вполне нормален. Тем не менее, я очень признателен рецензенту за отзыв. Особенно же меня воодушевляет то, что стиль вполне соответствует замыслу и даже затмевает номенклатуру. Я даже не предполагал, что подсунутый вам материал будет соответствовать вашим требованиям. Мне просто хотелось узнать, представляют ли какие-то из текстов некую ценность для кого-то, кроме меня самого. Понятно, что совершенно вне зависимости от этого сейчас требуется продолжение к «Хоббиту», так сказать, вторая серия, Обещаю хорошенько над этим поразмыслить. Но я уверен, вы мне посочувствуете, если я скажу, что создание тщательно проработанной последовательной мифологии и двух языков в придачу поглощает человека почти целиком, и в сердце моем прежде всего царят сильмариллы. Так что Бог весть, что из всего этого выйдет. Мистер Бильбо Бэггинс возник как комическая сказочка в среде традиционных и несообразных гномов из волшебных сказок братьев Гримм и оказался на самом краешке этого странного мира. Так что даже Саурон Ужасный выглянул из-за грани. А на что еще способны хоббиты? Они, конечно, могут быть комичны, да только комизм этот обывательский. Разве что изобразить его на фоне чего-то более фундаментального. Как насчет нового, пусть и сходного, сюжета? Не сделать ли героя из Тома Бомбадила, духа исчезающей Оксфордской и Беркширской провинции? Искренне ваш, Толкин. Примечание. Письмо Стэнли Анвину, 16 декабря 1937 года. Письма. Письмо 19. Конец примечания. И приписка к письму. Мне тут прислали несколько запросов от имени детей и взрослых по поводу рун в «Хоббите». Настоящие ли они? И можно ли их действительно прочитать? Некоторые дети даже пытаются разбирать их самостоятельно. Отсюда вопрос. А не издать ли нам с вами рунический алфавит? Мне уже пришлось несколько раз переписать его вручную, для особо желающих.